Окно с широким подоконником было затянуто сеткой, образуя вольеру. В ней разросся посаженный Николаем Ивановичем вьющийся плющ. И среди зелени резвились и щебетали два небольших пестрых попугайчика-неразлучника. Николай Иванович любил читать мне вслух. Помнится, как мы читали «Саламба» Флобера. Николай Иванович восхищался страстными и мужественными героями романа. Он был очарован Калабриньоном Ромена Ролана и удивлен, что именно перу Ролана принадлежит это произведение. Для самого автора, как тот сообщает в своем предисловии к Бриньону, эта работа явилась неожиданностью. После десятилетней скованности в доспехах Жан-Кристофа он почувствовал вдруг неодолимую потребность в вольной гальской веселости, да, вплоть до дерзости. Потому так близок был Николаю Ивановичу Бриньон, и потому восхищался он этой работой Ролана, что в нем самом жила потребность в вольной, конечно же, русской веселости, вплоть до дерзости. Помню, как заразительно смеялся он, когда мы прочли о том, как весельчак и балагур Бриньон вместе со своим другом-нотариусом Паяром, получавшим истинное удовольствие отпустить вам со строгим видом чудовищную загогулинку, обучив сидящего в клетке дрозда гугенотскому песнопению, запустил его в сад бревскому кюре. Николай Иванович и сам был способен на озорство. Однажды, рассказывал он, чтобы соблазнить Ленина поехать вместе с ним на охоту, занятый делами Владимир Ильич все откладывал и откладывал предстоящее удовольствие, Николай Иванович послал в пакете Ленину, сидящему в президиуме на заседании Совнаркома, подстреленную им накануне перепелку. Проказник сразу же был разгадан. Ленин, не сдержав улыбки, строго погрозил ему пальцем, однако цель была достигнута. Казалось бы, ничто не омрачало нашей жизни. По воскресеньям мы старались уезжать за город. Я любила бывать с Николаем Ивановичем на охоте, наблюдать, как он в азарте, попадая в цель, кричал «Есть!» и бежал на поиски добычи. Он охотился без собаки. И как был искренне удручен, когда его постигала неудача. Мы часто бродили по лесу, ходили вместе на лыжах. Все было прекрасно, да, действительно прекрасно. Так продолжалась наша дружба, но судьба не решалась. Николай Иванович слишком любил меня и берег, и его мучила наша огромная разница в возрасте. Как-то вечером мы долго гуляли в Сокольниках. В то время Сокольники были окраиной Москвы, мы поехали туда трамваем. Николай Иванович довольно часто пользовался городским транспортом. Бывало, пассажиры узнавали его и говорили друг другу «Смотрите, смотрите, Бухарин едет». Или слышалось «Здравствуйте, Николай Иванович». Некоторые подходили и доброжелательно пожимали ему руку. Николаю Ивановичу приходилось непрерывно раскланиваться от проявления внимания к нему, он смущался. Не помню теперь, каким образом на обратном пути из Сокольников мы оказались на Тверском бульваре. Сели на скамейку позади памятника Пушкину, стоявшего в то время по другую сторону площади. И Николай Иванович решился на серьезный разговор со мной. Он сказал, что наши отношения зашли в тупик, и ему надо выбирать одно из двух. Или соединить со мной жизнь, или отойти в сторону и долгое время меня не видеть, дать мне право строить жизнь независимо от него. «Есть еще одна возможность», — заметил он полушутя, — «это сойти с ума». Но эту третью возможность он сам отвергает, а из первых двух он изберет ту, которая больше привлекает меня. Казалось бы, к чему слова, этот вопрос решился бы сам собой в самое ближайшее время. Но разве мог так поступить Бухарин? Он же теоретик. Ему нужно было теоретическое обоснование, он сойдет с ума. Ситуация для Николая Ивановича оказалась, как я понимаю, теперь сложнее обычно еще и потому, что помимо огромной разницы в годах, сквозь мои 17 лет он видел во мне еще и маленькую девочку, Ларочку, да к тому же дочь своего большого друга. Ответа от меня не последовало. Он увидел одни лишь слезы, Мне трудно теперь объяснить свое состояние.